Глава 16. Окрик Кассандры едва не заставил Макса выронить из рук карты. Он поморщился, затем обратил к шерифу натянутую улыбку. «Это вас беспокоит?» — спросил он. «Для меня это привычка». «Я спросил вас, в какое время Гарри Кэндалл прибыл в ваш дом?» Плум повторил свой вопрос. «Дорогая, может быть, ты подскажешь? Ты ведь была здесь, когда приехал Гарри? Я, как ты помнишь, должно быть, выходил прогуляться». Самым сладким тоном обратился он к Кассандре. Произнося эти слова, Макс веером развернул карты правой рукой и тут же собрал их. Кассандра зло взглянула на него. «Гарри прибыл вскоре после полудня», — ответила она шерифу. «Благодарю тебя, милая». Макс приблизил правую ладонь к левой, будто намереваясь перебросить в нее карты, затем прикрыл их левой рукой, будто спрятал карты между ладонями. «Ты мерзкий ублюдок!» Кассандра смотрела прямо ему в глаза. «Если ты думаешь, что это поможет тебе запутать полицию, ты ошибаешься!» Макс неодобрительно прищелкнул языком, будто порицая ее за грубость, быстро прижал углы карт большим пальцем правой руки и перегнул их таким образом, чтобы провести ладони с разжатыми пальцами под тыльной стороной левой руки. Все эти действия он производил так быстро, что они совпадали с ритмом произносимых слов. Настоящее мастерство опытного иллюзиониста. «Зачем он пришел к вам?» — последовал новый вопрос Плума. «Ну, как сказать...» Макс будто невзначай опустил левую руку и вынул развернутый веер карт из-под правого колена. «Пришел, чтобы обсудить деловые вопросы. Ангажемент выступления в Лас-Вегасе. Не так ли, крошка?» Деланная улыбка в сторону Кассандры. Она промолчала, лишь хмуро покосилась на него. Шериф с неудовольствием следил за манипуляциями Макса с картами. Я также не отрывал от него глаз и удивлялся его поведению, не понимая, что он надумал, какой план разработал. Я не сомневался, что такой план у него обязательно имеется. Холод страха сжимал мои внутренности. «Второй способ». Теперь он сопровождал свои действия комментариями. «Зажмите карты между указательным и большим пальцами правой руки и проведите левой ладонью перед правой так, будто намерены забрать карты. Под прикрытием левой руки быстро спрячьте их за правой ладонью. Ваши зрители... Я бы предпочел, чтобы вы не отвлекали себя посторонними занятиями, мистер Делакорте!» Внушительно обратился к нему шериф. «В самом деле...» Макс был весьма удивлен. «Вы не любите фокусы, Гровер? Но это же страшно весело. Настоящее искусство рук. Хорошие трюки». «Мистер Делакорте, я настаиваю». Макс разжал ладонь, и карты чуть не выпали из нее. Он моментально подхватил их, сунул в карман брюка, посмотрел на Плума, побуждая его говорить далее. «Я весь внимание, Гровер», — чуть строже сказал он. «Удивите меня». «За что ты убил его, Макс?» — спросила Кассандра. На этот раз в ее голосе звучала такая боль, что Макс взглянул на нее удивленно. «Мистер Кэндалл покинул ваш дом?» — последовал вопрос шерифа. «Я, кажется, уже говорила вам», — взорвалась Кассандра. «Гарри Кэндалла в этом доме убили, и потому он его не покидал». Шериф старался держать себя в руках и не выдавать раздражения. «Я жду ответа вашего мужа, миссис Делакорте». «Он может сказать все, что угодно, лишь бы запутать вас», — заметила она. И снова перевела взгляд на Макса. «Ты не должен был делать этого». «Макс, признайся», — молил мысленно я, — «и покончи с этим». Кассандра отвернулась от него и направилась к высокому окну. Она стала задумчиво смотреть на беседку на берегу озера, на само озеро. Лицо ее сохраняло напряженное выражение. «Я повторю свой вопрос мистера Делакорте», — сказал шериф. «Покинул ли Гарри Кэндалл ваш дом?» «Гарри Кэндалл оставил эти пределы. По своей собственной воле, могу добавить. И обязательно добавлю, как уже добавлял. Итак, эти пределы Гарри Кэндалл оставил приблизительно в четверть второго». «Он лжет», — сказала Кассандра, не оборачиваясь. «Да, он лжет, но зачем он это делает?» Шериф быстро что-то записывал в своем блокноте. 13:15, — повторил он. «Я этого не говорил, но такая формулировка тоже верна», — кивнул Макс. Шериф бросил на него хмурый, недоверчивый взгляд. «Я сюда не забавляться приехал, мистер Делакорта». «Разумеется, ни в коем случае», — согласился мой сын. Кассандра резко отвернулась от окна и направилась к тому месту, где лежал Гарри, когда выпил принесенные ему виски. Она опустилась на колени и стала пристально изучать доски пола. «Ты что-то потеряла, дорогая?» — невинным голосом осведомился Макс. «Узнаешь, когда я это найду», — холодно прозвучал ее ответ. «С нетерпением буду ждать этого, ищейка длинный нос». Он перевел взгляд на шерифа, продолжавшего что-то записывать. «Знали ли вы, — обратился к нему Макс, — что человек, у которого на глазах повязка, может, тем не менее, видеть дальше собственного носа?» Плум поднял на него безразличные глаза. «Макс, к чему это?» «Но», — продолжил он, будто эта информация имела огромную важность для шерифа, «если человека не интересует то, на что он смотрит, то он глаз не откроет, не так ли? Ему не нужно притворяться слепым, потому что в это время он на самом деле слеп». Я почувствовал едва ли не приступ ностальгической боли, вспомнив тот давний день, когда я сказал эти самые слова своему 13-летнему сыну. Плум нахмурился. «Какое отношение имеют ваши слова к обсуждаемому вопросу?» Макс весело рассмеялся. «Никакого». «Есть у него все-таки план или нет?» — подумал я в который раз. Шериф тяжело вздохнул. «Мне начинает надоедать ваше поведение, мистер Делакорте», — заметил он. «Но мои слова не совсем бесполезны для вас». Произнося это, Макс поднял вверх палец таким жестом, будто хотел узнать направление ветра. «Фокусник, одетый в голубое, появляется на сцене верхом на лошади, в сопровождении нескольких ассистентов, одетых в белое. Они также скачут верхом на лошадях». Следующих его слов я не запомнил, потому что в тот миг представил самого себя на сцене. На несколько секунд на сцену опускают экран, затем его убирают. Вуаля! В мгновение ока я исчезаю из глаз зрителей, а ассистенты раскланиваются, продолжая сидеть верхом. Аплодисменты, полный восторг публики. Ответ же до смешного прост. За те секунды, пока был опущен экран, я спрыгнул с лошади, бросил свой бумажный костюм и сунул его в карман. Под ним на мне было такое же белое одеяние, как у всех остальных. Никто ничего не заметил. «Почему?» — эти слова Макса уже дошли до моего сознания. «Да потому что в суматохе движения никто не успел подсчитать количество ассистентов». Шериф теперь внимательно смотрел на него. Собственно, на Макса смотрели внимательно двое человек. Вы знаете, кто был вторым. «Вы поняли?» — спросил Макс. «Заставьте вашу публику видеть то, что вы хотите, чтобы она видела». В эту минуту Кассандра оторвалась от своих поисков. «И долго вы намерены терпеть его идиотские шуточки, шериф?» — спросила она, вставая. «Послушайте, мистер Делакорте». И тут шериф оборвал сам себя, увидев, что Макс возобновил манипуляции одной картой, продолжая комментировать свои действия. 10 карт в правой ладони. Сгибаем пальцы, вытягиваем правый большой палец, нажимаем на верхнюю карту. «Мистер Делакорте, высвобождаем одну из карт колоды, надавливая вниз подушечкой большого пальца при вытянутых вперед остальных». «Черт подери!» Терпение шерифа кончилось. «Подождите минуту», — попросил Макс. «Карта скользит вниз между большим и указательным пальцами правой руки, мимо мизинца, пока все карты не будут собраны». Он быстро проделал все, о чем сказал, левой рукой. «И теперь все карты собраны в левой руке». «Слушайте, Делакорте!» — шериф покраснел от гнева. «Каждый фокус должен быть закончен на счет 1, 2, 3. Вы это знаете?» Поведение его становилось неадекватным. Мне было ясно, что он действительно нездоров. Я готов был зарыдать, если бы мог. «Трюки с картами», — монетами, бильярдными мячами. Все трюки. В его руках снова возникли карты. Три раза разрываете бумагу. Три стука по столу или по оборудованию. Три объявления о предстоящем фокусе. Это повышает внимание публики. Начало, середина, конец. Глаза Макса сияли. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Вечность, понимаете ли вы? Я внутренне вздрогнул, когда он внезапно замолчал. Карты выпали из его рук и теперь медленно опускались на пол, подобно умирающим птицам. Макс в бешенстве отмахнулся от них. Кассандра с наслаждением наблюдала за его неудачей. Затем сказала, обращаясь к Плуму: «Вам несказанно повезло. Вы можете наблюдать за работой великого Делакорте. Очень волнующее зрелище, не так ли?» Макс бросил на нее быстрый, неприязненный взгляд и отвернулся к шерифу, который вдруг заговорил враждебным тоном. «Может быть, мы продолжим наш разговор в полиции?» «Нет», — быстро ответил Макс. «Я бы предпочел говорить здесь». «В таком случае говорите». Ленивый жест. «Он притворяется или в самом деле не в себе?» — думал я. «Что вы хотите, чтобы я вам сказал?» — тихо спросил он. «Что моя жена — безнравственная женщина. Но это никого не интересует. Убийства же никакого здесь не было». «Ты лжешь!» — выкрикнула Кассандра. «Ты убил Гарри прямо на моих глазах!» Макс изобразил на лице удивление. «Я? Убил? Может, у меня амнезия? Мог ли я забыть такое?» «Он все еще играет. Не очень хорошо, возможно, но контролирует себя по-прежнему». «Бога ради, заберите его! Я дам свидетельские показания против него!» «Жены не имеют права свидетельствовать против мужей, дорогая», — резонно возразил Макс. «Должен признать, ты ведешь себя довольно странно». «Думаю, мне все-таки следует отвести вас в управление», — вмешался шериф. «Наденьте пальто или какую-нибудь куртку». Макс бесстрастно смотрел на него. Неожиданно у него в руке появился красный бильярдный шар, и он подбросил его в воздух. Когда шар заскользил вниз, шериф невольно опустил глаза, провожая взглядом его падение. Так же сделала и Кассандра. «Итак, друзья, вы видите, что глаза следуют за движением шара», — проговорил Макс, словно обращаясь к невидимой аудитории. «Довольно неожиданное движение». «Не возражаете, если я...» — Плум резко замолчал, когда в пальцах левой руки Макса появилась горящая спичка. «Отлично помню, как я учил его этой проделке». «Опять?» — продолжал он говорить. «Взгляд прикован к предмету, в данном случае к пламени». Шериф скривился и собрался было что-то сказать, когда Макс быстро повернулся вправо и бросил быстрый взгляд вверх. И тут же глаза Плума последовали за ним и уставились в то же самое место. «Опять, друзья?» — улыбнулся Макс. «Снова та же история!» Он резко выбросил руку вперед, указывая на что-то, будто находившееся в другом конце кабинета. «Там!» — выкрикнул он. Шериф почти обернулся в ту же сторону, но прервал движение. Его лицо стало воплощенной маской гнева. «Прекратите сейчас же, Делакорте!» — приказал он. «Вы все это видели!» — продолжал Макс, направляясь в сторону Кассандры. «В любой момент я могу заставить этого человека смотреть туда, куда я хочу, чтобы он смотрел». Кассандра в тревоге отпрянула от него, когда он оказался поблизости. Но Макс резким движением протянул вперед руку и распахнул блузку на ней. Обнажилась высокая, упругая женская грудь. «Макс!» — мысленно возмутился я. Кассандра сердито запахнула блузку и негодующе уставилась на Макса. Испуганный Плум, ничего не понимая, смотрел на то, что происходит перед его глазами. «А что теперь скажете, Гровер?» — торжествующе спросил мой сын. «Да, я мог бы провести мимо вас малинового слона, и вы бы ничего не заметили, потому что пялились на бюст моей супруги». Тут он бросил на меня извиняющийся взгляд. «Прости, падре, пришлось проиллюстрировать свое утверждение». Кассандра торопливо застегивала блузку. На ее лице было довольно странное выражение. Не то чтобы негодующее, скорее мрачное и задумчивое. «У тебя ведь было довольно мало времени», — обратилась она к Максу. Тот недоуменно поднял брови. «Извини, не понял». «У тебя было слишком мало времени, чтобы спрятать тело где-нибудь снаружи», — повторила она. «Значит, оно должно быть здесь, в доме». Плум недоуменно смотрел на нее. И тут раздался голос Гарри. «Нельзя сказать, что ты уж очень быстро догадалась об этом, крошка», — произнес этот голос.